Ничего, пронеслось у него в голове. Двоих, по крайней мере, прихвачу на тот свет с собой. Не становясь в позицию, он взмахнул шпагой, словно проводя горизонтальную черту слева направо, и заставил попятиться тех, кто подобрался слишком близко. Запустив другую руку за спину, извлек из чехла бескаец. Публика шарахнулась в стороны, очищая место. Завизжали женщины, из лож свесились головы любопытствующих. Как я уже сказал, в те времена было совсем не в диковинку, когда действие с подмостков переносилось в зал, и зрители приготовились к новому, увлекательному и к тому же даровому представлению, обступив его участников плотным кольцом. Капитан, не сомневаясь, что против пятерых вооруженных и поднаторевших в своем ремесле головорезов долго не выстоит, решил обойтись без фехтовальных изысков и не осторожничать. Он ткнул шпагой зачинщика ссоры и, даже не взглянув, достиг ли его выпад цели, ибо даже если он и зацепил этого малого с плащом на плече, то вряд ли причинил ему большой ущерб, предпринял попытку достать кинжалом второго. Если продолжить арифметические подсчеты, 5 шпаг и 5 кинжалов — это 10 клинков, рассекающих воздух, так что удары в буквальном смысле сыпались на капитана градом. Один распорол ему рукав калета, другой, пожалуй, пронзил бы насквозь, если бы острие шпаги не завязло в плотной ткани плаща. Аллатристы, перемежая выпады рубящими ударами направо и налево, прыгая из стороны в сторону, вертясь как бешеный и крутя мельницу, отбросил двоих наседавших на него, парировал удар шпагой третьего, отбил бискайцем кинжал четвертого, но в этот миг почувствовал жгучее ледяное прикосновение лезвия, вскользь полоснувшего его по лбу. Кровь хлынула меж бровей. «Плохи твои дела, Диего», — с удивительной отчетливостью пронеслось в мозгу. «Вроде бы все». Он и вправду уже выбился из сил. Руки будто налились свинцом, сочившаяся со лба кровь слепила глаза. Вскинув левую руку с кинжалом, капитан хотел вытереть лоб тыльной стороной ладони и увидел острие, направленное ему прямо в горло. Но тут раздался громоподобный крик. «Держись, аллатристе! Я иду!» Дон Франциско де Кеведо, перепрыгнув через скамью, оказался рядом и успел отбить удар, который, без сомнения, стал бы для капитана роковым. «Вдвоем веселей!» — воскликнул он, подняв шпагу и приветствуя аллатриста задорным кивком. «Придется подраться!» И, как обуянный демонами, ринулся в схватку, невзирая на свою косолапость, впрочем, немало не мешавшую ему орудовать изделием талецких мастеров. Можно было не сомневаться. При этом он складывает в голове очередное десятистишее, которое непременно будет занесено на бумагу, если его самого не вынесут ногами вперед. Свалившиеся с носа очки болтались на шнурке рядом с красным крестом ордена Сантьяго. Взмокший от пота Дон Франциско дрался с той яростью и остервенением, что приберегались обычно для словесных поединков, но весьма уместны оказывались и в переделках, подобных нынешней, когда взамен отточенной остроты в ход шла не менее острая сталь. Нападавшие не ожидали такого напора и невольно подались назад, причем один даже получил рану в плечо чуть пониже перевязи. Но быстро опомнились, сомкнули ряды, и бой закипел с новой силой. Даже актеры вышли из-за кулис поглядеть, чем кончится дело. То, что произошло вслед за этим, стало достоянием истории. Свидетели уверяют, что в ложе, где сидели никем якобы не узнанный король, принц Уэльский, Бекингем и кавалеры их свиты, за дракой наблюдали с большим вниманием, но чувства при этом испытывали разные.